Какое-то время в глубине повозки царило молчание. Кэррин с рассеянным видом утешала сестру, машинально поглаживая ее руку. Мыслями она была далеко. На лесной тропе, по которой 3 года назад скакала верхом с Брентом Тарлтоном, и в глазах ее появился странный экзальтированный блеск. «Ах!» — грустно вздохнула Мелани. «Не могу себе представить юг без наших прекрасных юношей. А как бы он расцвел, будь они живы! Мы должны быть мужественными, энергичными и умными, как они, Скарлетт. Все мы, у кого есть сыновья, должны вырастить их достойными занять место ушедших, вырастить их такими же храбрыми, как те. Таких, как они, уже не будет никогда», — тихо сказала Кэррин. «Никто не может их заменить». И весь остаток пути они больше не разговаривали. Как-то, несколькими днями позже, Кэтлин Калверт на закате солнца приехала в Тару. Приехала она, сидя верхом в дамском седле на муле, такой жалкой, хромоногой, веслоухой твари, Скарлетт отродясь еще не видела. Да и сама Кэтлин, в платье из выленившей полосатой бумажной ткани, которая раньше шла только на одежду для слуг, в шляпе, завязанной под подбородком обрывком шпагата, являла собой почти столь же жалкое зрелище. Она подъехала к дому, но не спешилась, и Скарлетт с Мелани, стоявшие на крыльце, любуясь закатом, спустились по ступенькам ей навстречу. Кэтлин была так же бледна, как и Кейт, в тот день, когда Скарлетт заезжала их проведать. Бледное суровое лицо ее казалось застывшим, как фарфоровая маска, словно она дала обет молчания и боялась хоть единым словом его нарушить. Но сидела она на своем муле очень прямо и голову держала высоко. Скарлетт внезапно вспомнила прием у Уилксов и как они с Кэтлин перешептывались по поводу Ретта Батлера. Как свежа и хороша была в тот день Кэтлин в пене голубой органди с душистыми розами у пояса, в маленьких черных бархатных туфельках, зашнурованных крест-накрест вокруг стройных лодыжек. Ничто не напоминало прежней, грациозной девочки в этой застывшей фигуре, каменно восседавшей на муле. «Нет, заходить я не буду, спасибо», — сказала она. «Я заехала только сообщить вам, что выхожу замуж». «Как? За кого же? Кэти, какая великолепная новость! Когда же свадьба?» «Завтра», — сказала Кэтлин, и что-то в ее голосе смело радостные улыбки с их лиц. «Я приехала сообщить вам, что венчаюсь завтра в Джонсборо, и никого из вас не приглашаю на свадьбу». Они проглотили это сообщение молча, озадаченно глядя на Кэтлин. Наконец, Мелани заговорила. «Это кто-нибудь, кого мы знаем, моя дорогая?» «Да», — ответила Кэтлин, — «это мистер Хилтон». «Мистер Хилтон?» «Да, мистер Хилтон, наш управляющий». Скарлетт едва не вскрикнула «Ой!», но Кэтлин, упершись взглядом в Мелани, внезапно произнесла негромко, с неистовым отчаянием в голосе: «Мелли, если ты сейчас заплачешь, я этого не выдержу, я умру». Мелани стояла молча, опустив голову, и только тихонько погладила вдетую в стремя ногу в неуклюжем самодельном башмаке. «И не надо меня гладить, этого я тоже не перенесу». Рука Мелани упала, но головы она не подняла. «Ладно, я поехала. Хотела просто сообщить вам». Кэтлин натянула поводье, лицо ее снова стало белой фарфоровой маской. «Как Кейт?» — спросила совершенно оторопевшая Скарлетт, беспомощно стараясь чем-то заполнить тягостное молчание. «Он умирает», — коротко сообщила Кэтлин. Голос ее звучал холодно, безучастно. «Я сделаю все, насколько это в моих силах, чтобы он умер спокойно, не тревожась обо мне, и понимая, что, когда его не станет, я буду не одна, обо мне позаботиться. Дело в том, что наша мачеха отбывает завтра с детьми на север. Ну все, мне надо ехать».